Но и кроме них желающих было более чем достаточно. Расставаться было очень грустно, и Ринты не мог себе представить, как это вдруг Саши не будет с ними. Кайо наставлял Сашу, как вести себя в чукотских стойбищах. «Ты начитался в книгах, что чукчи, здороваясь, говорят «Йети». Но ты послушай меня внимательно. Если захочешь завоевать доверие чукчи, не говори так. Слово «Йети» заключает в себе вопрос. Ты пришел? Ты должен дождаться его от чукчи и уже в ответ говорить «и-и», что значит «да». Если ты зашел в Ярангу и тебя не приглашают принять участие в еде, не обижайся. Если ты голоден, садись и ешь вместе со всеми, а если нет, твое дело. Самое главное — не лезь со своими советами, подожди, когда тебя спросят. Если ты сидишь в комнате и к тебе приходит посетитель, ты, как хозяин, должен его приветствовать, а не ждать, когда он поздоровается. Будь попроще, и тогда у тебя не будет недостатка в помощниках. Понял? Понял, серьезно ответил Саша. Под окном кто-то прошел. Саша вскочил на ноги и торопливо сказал: «Ребята, мне пора идти». «Куда тебе торопиться?» — попытался удержать его Ринтен. Но Саша уже нахлобучил на голову кепку. «Вместе пойдем», — сказал Кайон. «Надо же человеку отдохнуть перед дорогой». Саша с виноватым видом остановился у двери и тихо произнес: «Вы уж извините меня, ребята, я не домой». Когда захлопнулась за ним дверь, Ринтен и Кайон недоумевающе поглядели друг на друга. На востоке первые лучи солнца освещали край большого облака, висевшего над горизонтом. На улицах никого не было, и лишь в сторону лимана удалялись две фигурки — Саша Гольцев и девушка. «Когда он успел?» Как бы про себя сказал Кайон. «Такой тихий». Ребята невольно последовали за Сашей, и когда обогнули поселковую столовую, остановились как вкопанные. То, что они увидели, заставило их поспешно повернуть обратно. Уже шагая по мосту через речку Афонку, Кайон значительно произнес: «Целовались!» На душе у Ринтена стало как-то тревожно. Он понял, что становится взрослым. Тридцать седьмое. Провожать Сашу Гольцева собралось почти все педагогическое училище. Саша с большим фанерным чемоданом, сделанным в училищной столярной мастерской, держался с достоинством. С солидным видом подавал каждому руку и благодарил за добрые пожелания. Филипп Филиппович обнял его и похлопал по спине. Директор произнес небольшую напутственную речь. Тамара Вагулова быстро чмокнула Сашу в щеку и покраснела. Ринтен и Каюн невольно искали глазами вчерашнюю девушку, но ее как будто здесь не было. Когда Саша подошел попрощаться с друзьями, Ринтен шепотом спросил его: «А где же вчерашняя? Разве ты с ней не попрощаешься?» — сукаризной спросил Каюн. «Я уже с ней попрощался», — ответил Саша. «Ты бы все-таки назвал ее», — сказал Ринтен. «Может, что-нибудь ей будет надо, так мы поможем». «Не давайте никому в обиду Тамару Вагулову. Люблю я ее, и она меня любит. Так уж получилось», — как бы извиняясь, сказал Саша. «Да», — коротко произнес Каюн, — «так уж получилось». Саша крепко пожал друзьям руки и прыгнул в лодку. Затарахтел мотор, лодка отчалила и, развернувшись, направилась к почтовому сейнеру Лахтак, готовившемуся начать первый рейс в северные районы Чукотского полуострова. Саша стоял в лодке и махал кепкой. Ринтен увидел, как Тамара медленно стянула с головы синий берет и помахала вслед лодке, которая уже огибала сейнер. Грустно расходились с берега провожающие. Близилось время, когда вот так один за другим уедут все выпускники. Каждый пойдет по избранному пути, и распадется товарищество, скрепленное нелегкой борьбой за знания. Пройдут многие годы, и встретятся солидные дяди и тети, давно позабывшие юношеские имена. Но все же главным в их воспоминаниях будут эти годы, проведенные в Йенском педагогическом училище. Наступили горячие экзаменационные дни. Саша Гольцев уже сообщил, что аттестовал учеников и теперь принимается за ремонт школьного здания. Письма были восторжены. Он описывал охоту на моржа, многотысячные птичьи базары, незаходящее солнце. Но это было лето, за которым неизбежно следовала пуржистая и морозная зима. Новое дело — обучение грамоте детей, охотников и оленеводов, в языке которых только что появились слова, обозначающие бумагу, карандаш, читать, писать. Ринтен волновался за своего товарища. Он знал, что дух Саши Гольцева выдержит, но расшатанное жестокой блокадой здоровье могло подвести. И Ринтен написал Саше письмо, в которое постарался вложить всю свою любовь к другу. «Ты, Саша, самое главное, следи за своим здоровьем. Не думай, что если человек живет на севере, так он должен бегать голым по снегу. Мы, люди севера, как никто, ценим и любим тепло. Ты внимательно присмотрись, сколько делается для того, чтобы сохранить драгоценное тепло в Яранге, не дать морозу добраться до тела.